Глава 35. Я просто молчала, не собираясь ничего объяснять. Не было ни сил, ни желания вообще разговаривать с Вадимом. Я ему больше ничего не должна. Наш брак даже формальностью уже сложно назвать. Так какого хрена он сейчас пытается строить из себя обманутого мужа? Какого лешего скрипит зубами, делая вид, что ревнует? Как будто я сделала самую большую глупость в своей жизни, еще и предала его, как бы смешно это ни звучало. Тошно. И выть на луну захотелось, как волчица голодная и безумно одинокая. Особенно, когда Матвей хмыкнул, небрежно засунул руку в карман, повернулся ко мне спиной и, мазнув на ходу взглядом по Вадиму, направился к двери в зал. Только сейчас заметила, как зверь изменился. Дорогой костюм, уверенный взгляд, прожигающий насквозь. Деньгами и властью от него разило за версту. Он изменился. Причем сильно. Надеюсь, его мечта осуществилась, и он счастлив. Ничего. Небрежно бросила и повернулась спиной к мужу. Затянулась в последний раз, вдыхая никотин, выпустила струйку дыма в воздух и затушила сигарету. Как раз пепельница рядом стояла, мусорить не пришлось. Решила меня опозорить. Толстый Боров как-то внезапно материализовался рядом, схватил за руку чуть выше локтя, дернул на себя, заставив посмотреть ему в глаза. Не ожидала от него такого напора. Думала, дело до меня нет давно, а тут, видимо, самолюбие задело. Ублюдок, который никогда и не думал свои обещания выполнять, а я-то наивная поверила. «Мне больно», – зашипела, с ненавистью, глядя на перекошенное лицо своего мужа. Надо же, как завелся. Слава богу, хоть при Матвее не опозорил. Запах перегара ударил в нос. Муженек уже успел нахлестаться виски. И сейчас не совсем адекватен. Будить в нем монстра точно не стоит. Но и сдерживаться дальше уже нет сил. Вырвала руку и только собралась отвернуться, как Вадим меня ударил. Ладонью по лицу. Не больно, но все равно рука непроизвольно схватилась за щеку. В том месте, где запекло. «Не смей меня позорить, тварь!» Он орал, заглядывая мне в глаза. «Твой любовник?» «Он не мой любовник», нагло перебила, так как не собиралась обсуждать с мужем Матвея. Ни 5 лет назад, ни тем более сейчас. Это вообще была тайна, о которой Вадим не должен знать. Пьяный бред, глупые фантазии. Завтра он об этом забудет. «Не ври мне». Снова замахнулся, а я на автомате зажмурилась. Стрелки часов, кажется, замерли, пока я ждала своего приговора. Если сейчас ударит, то это конец. «Хватит, пора уже заканчивать с этим браком», мысленно произнесла, больше не боясь мужа. Да пошел он в самом деле. Давно пора было избавиться от его присутствия в моей жизни. Я не знала, куда пойду и что буду делать, но именно сейчас уйти захотелось со страшной силой. Не отпустит, но попробовать-то стоит. Знаю, я слабая, но именно встреча с Матвеем вселила в меня уверенность в себя. Что со мной случилось? Почему я позволяю так с собой обращаться? Я больше ничего не должна Вадиму. За все долги давно расплатилась, с лихвой. Я вспомнил этого паренька. Удара не последовало, зато голос мужа заставил замереть на месте. Это же он 5 лет назад приходил ко мне и грозился, что убьет, если я тебя обижу. Ты о чем? Я боялась открыть глаза, боялась дышать и даже боялась поверить. Только понимала, Вадим сейчас не врет. Пусть даже общается с самим собой, вспоминая своим пьяным мозгом обрывки прошлого, но говорит истинную правду. Мой смелый мальчик, любимый зверь, все равно не бросил, даже после всей той боли, что я ему причинила. «Ты безумно красива». Я почувствовала мужские пальцы на щеке, и меня еще сильнее затошнило. «Не начинай. Попыталась увернуться, но муж схватил меня за подбородок, заставляя открыть глаза. «Сейчас нацепишь дежурную улыбку и пойдешь знакомиться с моими друзьями», зашипел мне прямо в лицо, обдавая запахом перегара. «Попробуй опозорь меня, и очень сильно об этом пожалеешь. Дома разберусь с тобой», схватил снова за руку и потащил следом за собой. «Пока на такую тварь, как ты, даже время жаль тратить». Я не хотела скандала, а он непременно бы последовал. Лучше сделать передышку, собраться с мыслями и переварить всю ту информацию, которую сейчас услышала. Возможно, Вадим напьется, и разговора по душам дома не состоится. Возможно, отправит меня одну домой, как бывало не раз. И еще много вариантов этого самого «возможно». Я ходила по залу под ручку с мужем, как он и приказал, с дежурной улыбкой. Сейчас это было спасением. Прилюдно разборки Вадим не устроит, побоится. К тому же с делами у него проблемы. Случайно подслушала разговор мужа по телефону. И сюда он приперся, чтобы заручиться чьей-то поддержкой. И скандал вообще не входит в его планы. Только избежать не удалось, а также избавиться от Вадима тоже. Уселся рядом со мной в автомобиль и приказал водителю: «Домой». Повернул голову в мою сторону, а меня в дрожь кинуло от его взгляда. Он безумен, неадекватен, и через пару секунд я в этом наглядно убедилась, когда Вадим схватил меня за волосы и принялся целовать. Я пыталась отбиваться, но силы не равны. Прижал меня к сиденью, залезая рукой под платье. «Ненавижу тебя», — кричала, отбиваясь. Прокусил мне губу до крови, разорвал платье, но это было только начало. «Скоро приползешь ко мне на коленях», — засмеялся прямо в лицо. Правда, отпустил. На время. Пока домой не попали. А в спальне все продолжилось. Ударил по лицу, бросил на кровать и навалился сверху. Хотелось сдохнуть, чтобы не терпеть этот кошмар. Но я не сдавалась. Успею еще умереть, пока не готова к такому шагу. Расцарапала Вадиму лицо, заставив остановиться. Слез с меня. Стоял и смотрел, как отползаю на другой конец кровати. Даже боялась представить, что сейчас он со мной сделает. Взгляд безумный, неконтролируемая агрессия. Ситуацию спас звонок на мобильный мужа. Скривился, но принял вызов. «Семен Маркович, добрый вечер». Расплылся в улыбке, повернулся ко мне спиной и направился к выходу из комнаты. «Да пусть хоть из дома свалит. Мне плевать на его дела. У меня есть небольшая передышка, а мысль о спасении пришла внезапно, как будто молнией ударила, не иначе. И ведь я даже не подумала, какое право имею свалиться парню на голову, как снег в середине июля, спустя 5 лет разлуки. Я боялась, что Матвей сменил номер, когда по памяти набирала заветные 11 цифр. Или не ответит. Тоже боялась. Господи, помоги. Последняя мысль перед тем, как услышала до боли родной голос в трубке. «Да?» И я зарыдала, больше не сдерживая эмоций.